Наш Небесный Отец, слава Тебе и благодарность, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти нас, грешников. Слава Тебе за кровь святую пролитую, которая, Господи, и сегодня еще очищает от всякого греха. Слава Тебе, слава Тебе. Благодарим Тебя за путь, который Ты нам открыл и указал. Путь узкий, тесный, но свободный, Господи, свободный для Духа. Слава Тебе. Благодарим Тебя сердечно, Спаситель дорогой, за это общение, за то, что Ты голосом Духа Святого сегодня и через проповеди, и через пение, и через стихотворение каждому из нас говоришь. Благослови нас, Господи, и расшири сердца, чтобы еще в продолжении общения слушать, внимать, сохранять Слово Твое, Бог наш. Аминь.